С учетом существования оборотней, это не так чтобы удивляло, но я встречал только варианты оборотней различных млекопитающих тотемов, хотя по слухам есть полузмеи, полурыбы и недоскорпионы, но обычно столь необычные виды призваны в наш мир. А вот секретарша так напоминала женщин клана Грачевых, что вряд ли она прибыла из параллельного измерения. Между тем цель легко увернулась от огненных снарядов и последующих сосулек. Я активировал длинную ледышку, но острые серпы на конечностях вмиг сбили хрупкий лед. Цель ускоряла свое приближение. Хаем, а ведь она не совсем богомол, у нее осталось почти человеческое лицо, пусть сейчас оно и похоже на маску. Может, это доспех? Вжух. Я увернулся от выпада. Целилась не в шею или грудь, а в руку. Да, определенно не казнь, а попытка захвата. Я рубанул сверху вниз. Выглядящее металлическим насекомое с лязгом рухнуло в снег, но из-за инерции проскользило дальше. Хаем, человек или монстр? Подумал я, подошел и схватил, собираясь попробовать на вкус, но воздух сразу же был рассечен серпом, который в следующий миг стал опорой, а крылатая богомолиха взмыла вверх. Ну, не ловить же мне ее или кидать снежками. Проверено, увернется. Так что пойду по пути гнева и провокаций. Зачем вам это? Не понравился отзыв на картах? Проворчал я. А я ведь просто написал. Августюша, некомпетентный идиот, который не догадался снять с меня артефакты. Насекомое яростно выдохнуло и бросилось в атаку, пикируя на меня. В этот раз я не стал уворачиваться, а подставился, блокируя ее тело руками, и резко укусил панцирь. БП. Глухо ударились мои зубы, а язык примерз. Фифафик. Человек, разочарованно выдохнул я, а тварь обмякла и опала вниз. Как-то я вот неудачно решил, что глянцевая поверхность не металл, а она еще и такой холодной оказалась, что я примерз. Слюни подействовали верно, а вот монстром богомолиха, по мнению моей модификации, не была. Я рванул свой язык, но не прокатило, так что пришлось оттаивать себя огненным шаром. Ну, убивать ее я не планировал, а теперь она мне была вообще бесполезна. Короткий обыск показал, одежды или артефактов на ней нет, то есть механика не оборотня, а мультяшки. Странно, ведь при превращении тех нет красной маны плоти в таком количестве. Неужели что-то новое? Может, это смесь оборотничества и мимикрии? Огонь не оставил и намека на ранение, так что я немного хрустнул серп на верхней конечности. Тот мгновенно зажил. Вообще не показатель, если задуматься. Проблема в том, что Грачевы раньше любили отслеживать сигнал по телефону. В крайнем случае, следящие сигналы были на клейме клятвы или артефактах, но для секретности они имели нестандартные способы нахождения. Получается, если у нее механика мультяшки, мой план попадания к штацу может провалиться. Значит, грачи или наемники отправятся к точке последнего пойманного сигнала. Блин, а я хотел заманить противников на болото, а придется ждать здесь. Через 40 минут прибыла вереница из 6 внедорожников. Из них вышло 18 грачей в белой одежде и с автоматами в руках, но на спине и поясе висели ножны. Скорее всего, в них мечи-целители. В каждой машине осталось по водителю. Согласно алгоритму, они разъехались в стороны, чтобы не привлечь внимание патрульных беспилотников или монстров. Все же недалеко куча правительственных объектов. Противники некоторое время осматривали округу. Сейчас стремительно темнело. Похоже, меня и приходящего в себя монстра не сразу обнаружили. А как только это произошло, вереница отправилась ко мне, не открывая огонь. Хаем, для них я простой маг. Да, я побежал в их сторону. Судари, вы за чудовищем? Оно там. Мне удалось его вырубить зельем, но дослушивать меня не стали, я получил прикладом по голове. Конечно, это меня не вырубило бы, но зачем мне тратить ресурсы на показной бой, если можно деловито крякнуть в сугроб при том же результате, но не показывая своих возможностей. Ссадина затянулась, раздался голос рядом. Тогда обездвиживаем. Откликнулись точно такие же голоса, которые мне были знакомы, пусть и казались старше. Меня убил грач со схожим, но интонации у него были эмоциональнее. Тихонько лязгнули мечи при вытаскивании их из ножен. Восстановление структуры. Обнаружена помеха. Извлечение инородного тела. Обнаружено сопротивление. Восстановление структуры. Ошибка. Ткани срослись неверно. Произвожу повторный анализ. 8 мечей в меня воткнули, твари. По 3 в каждую ногу и еще по 1 в плечи. Я им что? Подушка для иголок? Отбой. На базу его раздалось долгожданное мной изречение. Где-то потирал ручки профессор Штац в ожидании новой подопытной игрушки. Я же мысленно улыбался и потирал свои ладошки в ожидании. Глава 25. Мне на нос и рот нацепили маску, в которую поступал газ «Соси лапу». На меня он не действовал, но притворяться спящим или мертвым я умел отлично. Камер или следящих устройств за контрабандой, которой я являлся, здесь не было. Меня сначала везли в багажнике, куда я кое-как поместился из-за воткнутых в меня мечей, после чего в чуть более просторной нише в дирижабле, но в специальном ящике. Кроме «Соси лапу» мне еще вставили капельницу. В теории должны были сопроводить еще катетером или подгузником, но, скорее всего, забыли. По инструкциям этим должны были заниматься ученые или медперсонал, но меня окружали только грачи. За следующие 4 дня, пока мы летели куда-то, делать мне было особо нечего, а у меня даже не забрали пространственные артефакты. Это тоже нарушало инструкции, но не буду же я жаловаться на такой сервис, да и странички в интернете у этой организации нет. Я потихоньку пролистывал книги. Полезными были подробные современные атласы отдельных подвидов монстров и регионов, где они обитают, а также названия ритуалов призыва, которые могут переместить подобных существ, с пометкой, что разница силы монстров может быть достаточно большой, поэтому можно напороться как на немагического монстра, так и на аналог 33 уровня. Поэтому нужно вносить в круг дополнительные руны, ограничивающие призыв. В обычном магическом круге и есть зависимость от затраченной маны, но она зачастую тратится на ограничения и безопасность. Это не всегда именно так, но общая тенденция. Исходя из этой логики, мне требовалось узнать все безопасные элементы, чтобы в будущем научиться их убирать, а еще лучше найти обратные им, которыми пользуются военные или диверсанты. Ведь меня интересуют только самые развитые монстры. Хотя, конечно, если у них будет характеристика размер тела со слишком большим плюсом или наоборот отрицательным значением, риск для меня повышается. Но удача пока была на моей стороне при получении характеристик из пищи. Впрочем, стань я 100-метровым, а кто мне смог бы что-то запретить? Кажется, дионитовые бомбы я сумею пережить. Впрочем, я сражался с гигантами и понимаю, что у больших размеров масса минусов, наверняка у меня есть слабости, о которых я не знаю. Сейчас я понимал, что надо быть осторожнее. Все же я хочу себе обычную жизнь, семью и даже спокойствие, поэтому вкусная и питательная пища временно под запретом из-за диеты. Конечно, получение навыков через выбор это не касалось, как и поедание ядер чудищ, а вот с мясом придется распрощаться из-за навыка поглощения инканимбы. Поэтому и надо развивать свое волшебство. Это куда более предсказуемый вид навыка, а разнообразие я себе уже приобрел. Когда я слышал тяжелые сапоги в свою сторону, сразу вставлял себе мечи в назад в плечи, из ног вообще не вытаскивал. Раз в сутки менялись капельница и баллончик со снотворным газом. Занимала их смена всего пару минут, так что мне почти не мешали. Когда же дирижабль тряхнула, это означало включение вертикальных двигателей, помогающих в посадке. Так что вскоре меня вместе с ящиком, в котором я находился, перевезли в какой-то грузовик, и поездка продолжалась еще почти сутки. Внутри ящика было неплохо, даже изнеженный маг в таких условиях вряд ли бы помер. Тем более в капельницу наверняка было добавлено какое-то из целебных веществ, не влияющих на сон. Уже наступили выходные, когда сборная должна была отправиться на сборы. Однако моя цель, месть, глупо отказываться от нее, когда враг заинтересовался мной. Тем более Штац точно знает, что с моим братом, ведь есть слух о том, что он и прошлый император погибли во время взрыва в тайной лаборатории Грачевых. Следовательно, профессор – хороший информатор. Ну, а способ снять с него клятву наверняка есть. Вот только эти мысли у меня были теоретическими. На 6-е сутки путешествия я попал в нужное мне место. Меня завезли и поставили куда-то, после чего шаги грачей удалились. Я ожидал Штаца, но звук приближения не был человеческим. Ко мне шло что-то крупное, немного шаркающее, да к тому же вонючее. Ящик покрывала волшебная пленка, которая блокировала выход волшебства из тары, поэтому это существо я пока не мог опознать. Вентиляция здесь никак не мешала, стенки просто впитывали излишки. Так как я был обычно со стороны тех, кто отлавливал преступников, средства и оборудование были мне знакомы, хотя сейчас лучшие предметы явно встречались чаще. Раньше меч-целитель казался достаточно редким явлением, а сейчас явно чаще. Впрочем, подручные Штаца, не показатель, они явно получали все в требуемых им объемах. Пока у меня в голове это проносилось, ящик оказался поднят вверх, и обладатель тяжелой походки понес его куда-то. Я же продолжил тянуть соси лапу, притворяясь спящим. «Аурум, аккуратнее, это не погремушка», — раздался спустя 3 минуты голос профессора. «Агргха», — фыркнуло нечто, несущее меня и поставило на пол. «Не будем терять время и сунем его в анализатор. Аппарат для простого снятия характеристик мог что-то и напутать, тем более Август, не самый разумный юноша», — начал болтать профессор, открывая ящик. «Я наблюдал за происходящим магическим зрением сквозь веки. Схожесть ауры прямо говорила, что передо мной штац, но все же магический облик человека отличался от настоящего, ведь я видел силуэт из множества волшебных частиц. Уже сейчас я мог бы убить профессора, просто долбанув здесь все током. Вот только один из объектов моей мести дальше произнес: «Вынь из него мечи, Аурум, и отвези в сферу». Сложив это с анализатором, я понял, что могу получить полезную информацию или ресурс, а вот оборудованием сам мог и не воспользоваться. Все же профессор Штац мог его сделать сам и не оставить инструкций. Этот безумный ученый обладал очень редким даром, который обозначался синтез материи. Раньше мне казалось, что это просто подвид стихии материя, но чем больше знаний из книг я получал, тем сильнее сомневался. Сейчас я отчетливо видел, что аура моего врага содержит смесь материи с идеалом и со всеми составляющими их стихиями, то есть минимум 13 стихий из 16 возможных. По идее Гресс, пространство и время должны были показываться эффектами, но их я не наблюдал. Если же совсем задуматься, то единая стихия якобы позволяла при достаточном количестве энергии создавать нечто новое по своему желанию. Однако тогда никто не стал бы давать дополнительного названия, а аура не была бы столь пестрой. Получается, у профессора либо 2 полугресса, в сумме дающих все материальные и идеальные стихии, либо 11 простейших стихий, либо все вместе. Так что ожидать от него можно чего угодно, хотя его объем не кажется особо впечатляющим, но я точно знаю, что он на 5-м уровне развития своего волшебства. В честь этого был когда-то банкет, на который ворвались представители клана Блугейт и попытались выкрасть ученого во время попойки, когда того бросали в прорубь после празднества. Ну, не я его спасал, а ловкачи, но факт остается фактом. Объем магических единиц у него весьма ограничен и не превышает 350-400, но развитие на пике. Вот только он об этом знает, а потому у этой лысой башки есть куча артефактов и внедрений, которые видны магическим зрением в виде скоплений. Амулета я не видел, но вот часы на руках и очки явно были непростыми. Меня вкатили внутрь сферического пространства, вытащили мечи, сняли артефакты, но не стянули маску с усыпляющим газом, после чего я остался здесь один. Практически сразу начались щелчки, воздух вокруг затрясся, а на магическом плане произошла вспышка оранжевого цвета. Обнаружен новый ресурс, недостаточное количество для анализа, ТЦ. Жаль. Странно, ничего нового относительно данных, полученных Августом. Ничего. Даже астрономического возраста не удалось узнать. Ну, тем ценнее образец. Испытаю 2-й уровень мощности анализатора, приглушенно раздалось, кажется, из вентиляции. ДР. Намного сильнее начало дергаться все вокруг, а на магическом плане вспышка стала чуточку светлее. Внимание! Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вторгнуться в астральное тело. Попытка противодействия успех. Попытка противодействия успешное встраивание. Внимание! Количество ресурса недостаточно для улучшения структуры. Добудьте больше. Немного запахло паленым, кажется, от капельницы, зато моя модификация учуяла добычу. Чертов пылесос, сломался что ли? Ладно, в отчете грач ей сказано, что он регенерирует, прямо как 11.1а. Так что как-нибудь да переживет. Крутану-ка тумблер до максимума, раздалось отдаленное бормотание, после чего послышалось гудение, словно я оказался в самолете, но звук был намного сильнее. Вспышка в этот раз была белой. Внимание! Структура временно изменена. Выработано сопротивление к информационной пробе. Однако в этот раз все продолжалось, а через некоторое время возникло. Внимание! Структура изменена. Выработан устойчивый иммунитет к навыку информационная пробе. Тем временем и количество моих ресурсов потихоньку росло, отодвигая возможное применение изморози охлаждения. Это было проблемой, но не столь уж существенной. Пока я наслаждался получаемой энергией, Неожиданно все резко остановилось и потухло. Тьфу ты, чертовы некомпетентные жлобы. Я говорил, что мне нужны лучшие ядра для создания энергии. Аурум, брось новую порцию ядер в реактор этого пылесоса. Проворчал Штац, чем-то шелестя. Так, этот проект я создавал в 50-х. Надо перевести мощный на один максимальный импульс. А для этого вот эти проводки. Произошла новая вспышка. До меня сразу же донесся аромат чего-то или кого-то паленого, а мимо меня проскользила душа с хвостом вместо ног. Старость не в радость, снова забыл отключить питание. Расход запасных тел все возрастает, возмутился дух. Я вспомнил мага разума, который рухнул в Африке из боевого дирижабля и вселился в старика-пастуха. Похоже, что у профессора этот навык есть, но используется иначе. Запасные тела, говорящие название. Это хорошо, я хотел мстить и получить информацию. Если бы профессор так просто помер, было бы немного обидно. Спустя всего 20 минут раздалось. Аурум, выкинь отринутую плоть и вставь новые ядра в агрегат, до максимума. В этот раз я выжму информацию или запеку его. Штац как был психом, так им и остался. Пока он не доводил идею до полного тупика, обычно он не останавливался. Об этом знали все в клане Грачевых, но скорость мышления, познание и талант делали его незаменимым винтиком махинации в теневой части клана. Судя по скорости развития Грачей при нем, это были не пустые слухи. Кроме того, Папабава и Царь Обезьян могли считаться новым видом оружия тактического уровня, даже без учета начинки из динамита. «Аурум, у тебя нет запасных тел, выйди на минутку отсюда», – заботливо заявил Штац. Последовал натуральный взрыв или выброс энергии. Внутренняя часть сферического помещения погрузилась во тьму, а в следующий миг с потолка начали падать какие-то элементы, а за ними и сам потолок. Я и не подумал шевелиться, а с сомнением рассматривал оповещение. Внимание! Структура изменена. Получен образец полноценного навыка «Информационная проба», позволяет увидеть численные характеристики цели или информацию об объекте, если они есть в инфополе. Внимание! Навык «Информационная проба» недоступен до получения 1200 интеллекта, текущий показатель 142. Как бы я получил трофей за терпение, но бонусом был назван идиотом и тупицей. Распахнулась дверь. Великолепно. Дело определенно в образце. Восторженно заявил чокнутый и забрал каталку со мной. Дело явно в защите. Да, иначе бы точно что-то большее, чем показатель ауры, я бы получил. Далее были попытки иного облучения, забора крови или частей тела при помощи меча-целителя, но не вышло. Не может быть, все рассыпается в тлен за мгновение. Идеальное тело, скрывающее все свои следы. Даже не верится, что такое существует. Но почему же техника определяет его, как 11-1? Неужели другой химерический клон первого грача, или у 11-х был брат, но тогда этот слишком молод? Продолжил рассуждать Штац. Ничего нового этим он мне не сказал, ведь каждый наследник главной ветви Грачевых некоторое время рос в пробирке. Это я знал практически с рождения, а потому до недавнего времени был уверен, что каждый ребенок имеет такой этап. Собственно, далеко не один наш клан такое делал. Я 11-е поколение, которое проходило усиление клонированной кровью предка, которая воспроизводилась в каком-то особом месте клана. Просто раньше я не все термины понимал из услышанного в своей жизни, но благодаря поисковикам, словарям и книжкам я все меньше заблуждался. Неужели дело в объеме? Не понимаю. Это просто будоражит и заставляет трепетать мой разум. Хорошо, пусть все будет по старинке, пробубнил Штац и вышел. Через некоторое время в помещение, где я продолжал притворяться, вошли грачи. Даже шаги у них казались одинаковыми, что было странным. При всей выучке у разных людей проявлялась бы разница в длине ног и весе, поэтому абсолютно одинаковое звучание казалось невероятным. Избить, измотать, не убивать. Аурум, надень противогаз, я выпускаю азверин, заявил чокнутый профессор, после чего добавил. Странно, что он не просыпается-то. Между тем практически сразу ко мне был сделан шаг, а по ребрам прилетел удар ногой сверху. Я открыл глаза и сразу же схватил форменный ботинок, но в следующий миг мне в живот прилетело лезвие меча. Приказ был не убивать, значит ли, что Чурбаны не видят в такой атаке угрозы для него, или сбой настроек, явно радостно вскричал сам себе доморощенный комментатор. Со мной в помещении находилось 8 экипированных грачей, их движения не были синхронными, но казались одинаковыми. Если бы я не видел их ауру, подумал бы, что они кто-то типа цейлонских братьев, алхимических кукол. Хм, я проигнорировал рану, встал, увеличивая ущерб для себя, отбил несколько выпадов и выдохнул. Надоело. Я вытащил из себя меч и рубанул по бедру ближнего грача, а затем увернулся от следующих ударов и двинулся в сторону. Пострадавшему никто не помог, при этом он сам не обработал себе рану. Это было бы логично для обычного оружия, но не после меча целителя, который прорезал и тут же неверно залечил рану. Человек просто не сумел бы поставить ногу, а этот противник легко. Значит, он двигается при помощи волшебства, как голем. Однако я все равно не мог поверить в это, так что в ходе продолжающегося боя не просто отбрасывал от себя противников и наносил им неопасные раны, но и снял маски. Все они напоминали собой того пацана, что убил меня. Их лица не были эмоциональными, а что самое странное, снятые мной маски продолжали отбрасывать ауру. Я бы даже сказал, большую часть магической ауры моих противников. Теперь не было и намека на наличие оранжевого сияния у головы, что было у всех людей вне зависимости от пробуждения волшебства. Иначе говоря, нет синхронизации души и тела. Этот противник не просто был грачами без эмоций, но вообще не имел души или разума. Я продолжил срывать маски. Как только удостоверился, что все они на одно лицо и с одинаковой аурой, стиль боя изменил. Нет смысла сдерживаться против кукол, но из-за свидетеля и выкладывать все козыри было глупо. Поэтому я просто сносил головы. Между тем все происходило достаточно интенсивно, ведь противник имел повышенную ловкость и силу. Кроме того, я помнил, что они или кто-то с ними схожий приделывал себе головы назад, восстанавливая боеспособность. Поэтому я обезвредил всех. Невероятно. Я нашел прототип для новых экспериментов. Раздался восторженный голос из динамика на потолке. Я подошел к огромной двери и попробовал ее открыть. Конечно же, это не сработало. Тогда я ударился всей силы, но, судя по царапинам и вмятинам, кто-то уже пытался это сделать и вряд ли удачно. Бесполезно, ты в клете небытия, изнутри не выбраться, пока я не разрешу. Я хочу услышать, кто ты такой, самодовольно заявил профессор. Я взял паузу и снова ударился всей силы. Ха-ха, со зверином, похоже, передозировка, рассмеялся Штац. Я нанес еще несколько ударов, тем самым снизив ресурсы ниже 90%, после чего подумал, изморозь охлаждения, я же сказал, что невозможно, какой глупый образец, дзынь, жалобно звякнула дверь, слетая с петель, ау, удивился старик рядом с огромной золотистой гориллой, глава 26, аурум, схвати, заявил профессор Штац, АГР, с некоторым сомнением обернулась трехметровая обезьяна, что значит страшно, и не можешь ручаться за его целостность. У нас контракт, ты вождь своего вида, так что утри нюни и взять, разрешаю мертвым. Каким-то образом старый ученый уловил что-то большее, чем животный рык. Похоже, магия разума у него достаточно сильна. Я не спешил их атаковать, мои руки восстанавливались после ударов по прочным стенкам. Кости были крепкими, но вот связки, хрящи и мышцы получили ущерб и вправлялись. Так что болтовня этой парочки была допустимой. Аурум, широкая обезьяна, очень похожая на гориллу. Для моих целей его и прочих грачей, то есть поддельных кукол, надо нейтрализовать. Если не тронешь меня, я тебя не убью, только заберу часть меха, произнес я, угрожающе глядя в глаза монстру. Ха-ха-ха-ха, да чтобы гордый воин пленил Ауна, а тем более вождь сдался, избегая битвы, рассмеялся Штац, а затем стал серьезнее и рявкнул. «Да кем ты себя возомнил, щенок?» Горилла казалась задумчивой, но неожиданно произнесла. «Мое имя – Иоин. Мой дух хотеть убивать. Ты достоин?» А в следующий миг монстр засветился изнутри. Мышцы раздулись, после чего обезьяна начала отстукивать какой-то ритм на своей груди. Это меня заинтересовало. Для начала я выстрелил длинной ледышкой в ногу профессора, который решил потихоньку свалить в другое помещение. Обезьяна резко загородила человека от моей атаки, но мне оно и надо было. Я прикусил язык и на максимальной скорости рванул в другом направлении. Бум! Горилла оказалась намного быстрее, чем я предполагал, не просто успела среагировать, а вмяла меня в металлический лист так, что там отпечатался слепок моей головы, и осталось чуточку лица. Я попробовал укусить эту тварь в процессе нашего движения, но та ни на миг не выказала реакции на мою слюнявую атаку. Ни кожи, ни шерсти откусить не удалось. А вот сам я оказался схвачен из-за собственных отросших волос. «Да ты художник-портретист!» Усмехнулся я в окровавленную отделку, хотя кровь стремительно исчезала. Залп. Ресурсы ухнули из меня подобно молнии в грозу. Вот только горилла их словно не заметила, но смертью завоняла. Да что за день-то сегодня такой? Квартальная норма на запасные тела. Проворчал пролетающий мимо меня призрак. Хм, похоже, металлические стенки неплохо проводят ток. Понятное дело, что на них навалом рун, но почему это не учли? Тем временем обезьяна пыталась меня растоптать, но продолжая удерживать мой затылок. Какая гибкая тварь с длиннющими руками. Пока волшебства не применяет, похоже, факт свечения – допинг для плоти. Это подтверждала и красная мана соответствующей стихии, пусть и смешанная с желтой, свет свят. Знаешь, я не против массажа, но печенкой чую, ты делаешь это без лицензии, усмехнулся я, выкашливая кровь, которая сразу же превратилась в искорки маны и вернулась ко мне. Гориллы славятся своей высокой физической мощью и низкой выносливостью, а эта тварь еще была до предела шустрой и ловкой. Пока я не показывал своего максимума, усыпляя бдительность противника и анализируя его мощь, как бессмертный я мог себе это позволить, и это все, что ты можешь, проворчал я, когда очередная металлическая плитка была облагорожена моим прекрасным ликом. Раз залп не сработал, попробую первичный козырь. Изморось охлаждения. На миг вокруг потемнело, а вся окружающая мана исчезла, однако у обезьяны лишь немного пота превратилось в иней. Ау, цитата, выдохнул я, когда снова отправился лицом в плитку. Теперь я понял простой факт. Противник каким-то образом нейтрален к волшебству. Хотя потеет обильно, но это может и не значить, что выносливость вот-вот кончится. Так что пришлось так сильно дернуться из рук противника в момент следующего броска, что часть моего скальпа осталась в его руках. Тем самым я потерял часть запасной маны, но не считал это серьезной утратой. Между тем обезьяна отвлеклась на то, как моя кожа распадается в ее руках, и попробовала бросить в рот добычу. Да уж, а без волшебства-то у меня мало идей. Применение и отдало мне некоторую прибавку ресурсов, но тратить их на очередной залп было глупо. Я быстро применил магию земли в форме глиняной волны. Обезьяна предсказуемо увернулась или не получила от этого урона. Тем временем из динамика раздалось. Ха-ха-ха, глупый образец, ты наивен, как и полагается 11.1. Что, а, это он про меня, чтоб, а здесь про брата, оба были глупы. Один из-за доброты был просто шлангом, при всем своем таланте весьма никчемным, а второй не видел ничего кроме своей цели и пути к нему, не учитывал риски и считал, что вести ему будет всегда. Оба поплатились. Вот и ты, назову тебя 11.1, В, просто показываешь мне свои возможности. Могу только похвалить, но победитель здесь определен. Ни одному человеку не победить Аурума. Я тем временем перебрал все огненные заклинания. Одежду, которая с меня не была снята, это сожгло, а вот противнику ничего не было. Система пожаротушения, расположенная на том же месте, где всегда, мной была перекрыта при помощи магии земли, равно как и вентиляция. Ученый что-то там еще нес, я запоминал, но не концентрировал на этом внимание. Против меня сейчас был некто, кто уступал царю обезьян с Птичьего острова, но имел свои плюсы. Слаб, ты слаб, неожиданно проревела обезьяна, но гораздо шире открыла рот для того, чтобы отдышаться. Недостоин, слишком слаб, мой убить ты. Он рванул на меня, а я подпрыгнул вверх и отпружинил в сторону. Обезьяна немного иначе, но повторила мои движения. Бой превратился в погоню от пола до потолка, но с созданием мной преград при помощи магии земли. Пусть для гориллы враг оказался даже очень вынослив, но в условиях плохой вентиляции и прижженной одежде, ему для дыхания требовалось все больше воздуха. Наверняка у него есть своя версия модификации, которая на это дело затрачивает ресурсы, могут иметься и навыки на дыхание. Все может быть, поэтому я и старался создать худшие условия, нарушая технику безопасности. Планов победы у меня было немало, в том числе я не экономил заряды таланта, ведь скоро наступала смена суток. Был риск, что Штац сбежит, но я надеялся на его упертость. Череда обменов ударами явно была на стороне гориллы, ведь у меня руки-то короткие, и сила была выше у противника. Моя скорость под воздействием галопа 6 ступеней, для активации которого я прикусил язык, была сильно выше и давала козыри, но вот рывки на несколько метров у чудовища были в 3-4 раза быстрее, но он не мог их выстроить в череду одного мгновения. С учетом того, что монстр исторгал ману, у меня был вариант, что нужно руку или ногу сунуть в его пасть и применить изморось охлаждения, но я был не уверен в успехе. а запихнуть конечность в пасть обезьяны несколько раз вряд ли бы получилось. Так что я отпрыгнул и вытащил из-за щек пространственные артефакты и нацепил их на пальцы, только так их можно было активировать. Артефакты, неужели из-за них было искажение анализатора? Так, на повторе, это у нас просто кольца-хранилища, что за глупость, там не может быть оружия против Аврума, он неуязвим против магии и всего другого. Ха-ха-ха, раздавалось в динамике. Потом, кажется, послышался хруст попкорна. Я же тем временем выжидал. Как только обезьяна разогналась, я рванул на собственном максимуме и просто воткнул руку в приоткрытый рот. Последовали укусы и удары по телу, но я успел крикнуть: «Сброс!» В тот же миг артефакты начали освобождаться от груза. «Я щедрый, добавлю тебе знаний, изнутри!» Усмехнулся я. «Что?» «Хы-хы-хаэркхекхеекху!» Раздалось в динамике, после чего сквозь стену по диагонали пролетело хвостатое привидение, возмущающееся превышению планов на запасные тела на немецком языке. По слухам, это было признаком максимального раздражения Уштаца. На ошметке золотой гориллы он даже не обратил внимания, как и на гору книг в золотистой светящейся крови. «Ядра нет, неужели человек?» – подумал я, не заметив концентрированного средоточия волшебства, выраженного в органе синхронизации плоти и духа, если выражаться языком ученых. Чудовище было мертво, даже намека на регенерацию не было. Это чем-то напоминало, что самые прочные жесткие предметы были одновременно и хрупкими, в некоторых ситуациях проигрывая гибким и упругим. Впрочем, возможен вариант, что у противника просто не оказалось ресурсов, либо его регенерация не могла справиться с тем, что я выпустил содержимое всех артефактов. «Хе-хе, повезло, призванный», — пробормотал я, когда передо мной выплыл список. Хотя я ожидал большего, пусть всего 5 пунктов, но было полезное. Доступные пути: минус 1, рост сродства со стихией света, плюс 127, плюс рост сродства со стихией плоти, плюс 254. Минус 2, пассивное умение: стазис духа и плоти, тело становится нечувствительно к внешнему магическому или физическому воздействию. Внимание! В случае принятия будут затронуты многочисленные навыки на поглощение и выпуск волшебства. Минус 3, активное умение: малый световой скачок, позволяет преодолеть короткую дистанцию, равную росту с вытянутыми вверх руками, со скоростью света и без траты ресурсов. Доступно только на выдохе. Плюс активное умение: просветление дикости, в обмен на снижение интеллекта увеличивает все характеристики волшебства и плоти, побочно заставляет плоть светиться. Минус 4, улучшение строения тела: кровь солнечной гориллы, повышает выносливость без ущерба другим характеристикам, при свете дня становится невозможно устать. Минус 5, улучшение строения тела: золотые струны царя обезьян, делает связки и сухожилия бесконечно прочными. 5, пробормотал я. Пункт был неплохой добавкой к скелету царя обезьян. Кости у меня как бы неразрушимые, хотя даже слабые мозгилы их рассекали своими лентами. Но при максимуме моей силы обнажались минусы. Надеюсь, теперь без этого и не потребуется регенерировать. В отличие от прошлого помещения, это являлось отсеком этой горно-подземной лаборатории, а не какой-то там клетью незыблемости. Так что я был относительно свободен в перемещениях и отправился на поиски диктора. Нет, я был в курсе, что его призрак отправился куда-то вглубь, но моей целью были его артефакты. Я открывал все двери подряд, но цель нашел только в 6-й. Там из вентиляционного отверстия как раз спускался профессор Штац на выдвижной лестнице. На полу валялось тело, и был рассыпан попкорн. Ха, на этом все кончено. Подчинись. Усмехнулся старикашка и ткнул в меня пальцем, с которого сорвалось оранжевое сияние маны, и оно рвануло в сторону моей головы. У меня был иммунитет к атакам шкипера и теневая нервная система из огромного мозгила, поэтому я рванул к цели, игнорируя эту атаку. Однако гад оказался достаточно шустрым. Когда я схватил его за пятку, он вцепился в короб вентиляционной шахты и не стал отпускать. «Добровольная сдача повышает шансы выжить», — заявил я словами для возможных пленников из инструкций для грачей. «Ха-ха, не смеши, нашел чем пугать», — рассмеялся профессор и отпустил руки, одновременно попытавшись крутануть себя. Я ощутил, что его тело далеко не так уж слабо, я бы даже сказал, на уровне одинаковых грачей, которых Штац называл чурбанами. Я дернул его на себя, поймал и прижал к стене, сразу же проверив догадку. Порезал его запястье ногтем. Не зажило. «Ну, и зачем ты меня похитил?» — спросил я. «Никого я не похищал, я работаю на клан Грачевых, мне просто привозят образцы», заявил чокнутый ученый, валяя дурака. «Ответь», приказал я, проверяя действие навыка глаз сильного. «Я не говорю по-русски, я иностранный специалист», перешел он на немецкий, а ногой пробовал достать руками до очков на мертвом теле. Я швырнул его в другую стену, а сам поднял оба предмета. Часы и стекла в оправе. От обоих поначалу шла смешанная аура, но часы резко замерли, после чего от них пошли прозрачные вибрации. Внимание! Структура временно изменена. Выработано сопротивление к замершие мгновения. Как я и думал, ловушка. Артефакт явно имел защиту от чужих. Стихия времени, интересно, еще есть? Усмехнулся я и нацепил предмет себе на руку. Вор, заявил старикашка, но по глазам я видел его несгораемый интерес ко мне. Первый взнос в компенсацию, заявил я, так есть еще, глупец, синтез материи. Он направил на меня руки, вся его разноцветная аура собралась и выстрелила в меня тонким лучом. В этот раз я глянул на оповещение, сработал иммунитет к преобразованию материи. Синтез материи, синтез материи, еще дважды повторил ученый, который тоже ощущал, что скоро смена суток, поэтому экономить бесполезно. Талант, да, улыбнулся я, ощущая полное превосходство, но это осознал и постарался быть максимально бдительным. Кто ты такой? Денис Денисович Грачев, барон, студент и просто душка. Да у Грачевых половина клана Денисов и треть Денисов Денисовичей. Что ты такое? Кто тебя создал? Отвечай, кто посмел украсть мои наработки? Начал кричать и плеваться старик. Ну, а хрен его знает, кто и что я такой-то. Ты лучше отвечай, да, а то я сломаю вот эти прекрасные очки, на которые ты бросаешь свой взгляд, произнес я и помахал оправой. И не надо притворяться, что на тебе есть клеймо или присяга помешает болтливости, ты меняешь тела, а клеймо на душу не поставить. Я постарался показать, что не видел его хвостика. Что тебя интересует, говори, процедил старик. Зачем меня выкрали, уточнил я. Рассказ долгий, тайны клана Грачевых, но ты из него, даже если этого и не понимаешь. Замечу, что я даже под пытками не начну говорить, если ты не ответишь, как избежал моих атак. Не знаю, одновременно соврал я и при этом сказал чистую правду. Не врешь. Кто твои родители? Продолжил вести допрос штатс, словно я в невыгодном положении. При этом он не зря надеялся на ответы, ведь выпускал ману разума. Я же притворялся, что он развязал мне язык. Отец Денис Грачев, а мать... Клавдия Грачева, ответил я легенду, которую создал Салтыков. Настоящая моя мать носила иное имя. Не врешь, но имена такой поры ничего не говорят. Ты вообще не даешь полезной информации. Покажи пример, что такое полезная информация. Кто такие 11-1? Спросил я. Подслушал, проворчал штатс. Хорошо, 11-1 это синтез материи, синтез материи, синтез материи. В один миг он направил заклинание на очки, затем на себя, а после этого на выход из помещения. Практически сразу он отлетел от тела. Я не стал обращать внимания в сторону, а рванул к нему, одновременно выпуская крылья. Сюрприз! Усмехнулся я и потащил духа из стены назад в помещение. В этот же миг в меня попробовали вцепиться два его трупа, а из очков на стены проецировались сразу два призывных портала, откуда лезли волки. Странную картину я увидел в полированных стенах. Нежить напоролась на мои крылья и отшатнулась, стремительно сгорев в пламени. А вот волки выходили и скалили на меня зубы. «Ха-ха, поймал меня, тебе все равно не уйти. Эти очки не просто артефакт сбора маны, а призыв сильнейшей стаи в ином мире. Они будут бесконечно сдирать с тебя кожу, как я когда-то с 11-1, а, твоей точной копии, но которая мертва». Начал тараторить призрак, вернее промежуточный этап, который назывался астральным духом, если верить книгам по некромантии. Он уже переставал быть просто человеческой душой, сохраняющей прижизненную форму. Пока он мог вернуться в тело, но стоило бы сформироваться ядру, как душа отправилась в круговорот, а на ее месте остался бы только бесплотный монстр с разумом, который бы становился все злее, плавно забывая свою жизнь. Нюанс в том, что души без тела не могут врать. Молчать, да, говорить свое видение, да, а вот сбрехать уже нет. Я пнул ногой волка, ожидая, что он отлетит в стену, но даже его шерсть оказалась весьма прочной, а сама туша тяжелой. Я ударил льдинкой прямо в пасть чудовища. -1. Снова прочная внешность и ранимая натура, проворчал я, даже не подумав разбивать очки. Ну, так что там с 11.1, а, глава 27. Пока волки продолжали набиваться, скалиться на меня и умирать в случае агрессии, я продолжал сжимать призрака и задавать вопросы. Если отбросить лишнее повизгивание, то получалась достаточно занятная, но неприятная картина обо мне. Моим созданием занимался 9.1а, то есть мой дед. Штат нас по именам не различал, только по шифрам. Ведь все Денисы. Мы с братом были собраны в пробирке после долгосрочного алхимического влияния кровью предка, первого грача, и последующего облучения стихиями Гресса и плоти. Если основателя клана отобрали среди тысяч добровольцев, которого успешно сумели улучшить при помощи алхимии, в современном мире эксперимент был задолго до нашего рождения. На базе половых клеток, прошедших отдельный отбор, и с последующей репликацией множества получившихся эмбрионов подверглись процедуре, разработанной тогдашними учеными. Штац наш ровесник, так что он там был ни при чем. Тогда были свои отдельные безумцы, решившие поиграть с природой. Цели создать грача не было, задача стояла в получении мага, неограниченного 5 уровнями. Вот только я родился и не пробудился, и до 5 лет так никем, по мнению хвостатого призрака, не стал. Проект был признан провалом, хотя мой объем волшебства на тот момент достиг 11 тысяч. Но без пробуждения это просто цифры, а моего деда и отца к тому же не устроил мой характер. Хотя каким он еще у меня должен был быть к 5 годам, да, я был стеснительным, добрым и нелюдимым, что поделать. При этом жена моего отца, как оказалось, была только донором первичного материала. Рождены мы с братом были одной из любовниц отца из числа девушек побочных ветвей. Собственно, до 5 лет нас с братом в основном воспитывали служанки, бывшие одновременно нелегальным гаремом, от которого у меня есть скрытые от ТК и старейшин родственники. Особых различий в нашем воспитании с братом не было, это я и сам помнил. Но пока речь обо мне. Когда мой дед умер, проект окончательно был признан несостоявшимся. Пока мой брат показывал лучшие результаты в обучении и на тренировках, я просто был ребенком. Нас попробовали спровоцировать на пробуждение в очередной раз. Мама натравила на нас птиц. И вот итог, когда я загородил брата и защитил попугая Вольта, оказался несколько отличным от того, что я помнил. Брат показал волшебство стихии разума, причем достаточно мощное, взяв под контроль птиц, которые должны были только напугать, а вместо этого напали на меня. С точки зрения клана это было доказательство ценности. Конечно, не моей. Кроме того, отдать имя старшего сына, назвав второго Денисом, не было проблемой для моих родителей. По документам существовал только один из нас. Еще и новый глава научной части клана оказался сторонником экспериментов по развитию грача и заинтересовался продолжением опытов на мне. У него была гипотеза, что эффект от модификации зависит от волшебного таланта. Я стал не единственным подопытным, но самым главным разочарованием, опровергающим суть эксперимента. Среди других грачей ловкачи и силачи получались и из простых детей с единицами объема, которые для мага считались бы нулем. Я не перестал быть подопытным, но уже был рядовым и не выделяющимся, пока главой клана не стал мой брат, а его кадровым чокнутым ученым штац. Вот тогда-то схваченному мной призраку были поставлены иные цели и задачи, главное из которых стало снятие присяги клану и клятвы верности с самого графа. Оказалось, что старейшины ставили подобное не только грачам, но всем, кто занимал те или иные должности. Впрочем, эмоции при этом не подавляли. Реальная власть у грачевых была не только у главы, но и у совета старейшин, куда входили все маги от 4 уровня и верхушки побочных ветвей. Ведь именно этот орган распределял бюджет на те или иные направления, тем или иным семьям. Мой брат каким-то образом смог заставить совет добровольно изменить устав, после чего у графа Грачева появилась абсолютная власть внутри клана. Это произошло достаточно давно, когда нам было по 29 лет. Тогда он взял другое имя вместо Денис, хотя мне на это абсолютно все равно. С того момента клан начал становиться тем, который привычен мне. Куда больше теневых операций и добровольное участие во всех начинаниях императора. Спустя некоторое время я получил финальную модификацию уже от штаца. Я и другие члены клана были винтиками механизма, цель которого была в добыче материалов и технологий для профессора и других ученых. Направление. Бессмертие. Многочисленные войны. Передача способностей монстров людям. Так начали появляться новые поколения грачей, но по факту происходил эксперимент, целью которого было получение моим братом бессмертного тела, и в какой-то момент понадобились ресурсы, их источников и стал я. Остальной отряд тогда не пострадал, долгие годы с меня стригли плоть для создания нового тела брату. Вот только в какой-то момент ресурсы кончились, я перестал регенерировать после некоего ЧП, о котором позже, и меня посчитали мертвым и бесполезным скелетом. Брат успешно переместился в молодое тело без каких-либо клятв, а кроме того с моим бессмертием. Дополнительно из моей крови был выведен препарат, который был влит некоторым магам, из-за чего они и омолодились. Однако в связи с моей смертью, в серию это зелье не пошло. Между тем первое тело для брата протянуло полгода, после чего отвергло его и стремительно состарилось. Второе сумело продержаться не дольше двух, все последующие не больше месяца. Ради получения новых материалов были убиты многочисленные грачи из числа наших ближайших родственников, но в итоге ничего путного не вышло. Материалы из меня между тем шли еще на несколько экспериментов штаца. Один был поиском бессмертного тела с привлечением плоти мимиков, другой по созданию оборотней, а третий являлся попыткой сотворить послушного монстра по технологии лучших грачей. Отдельно шла попытка создать что-то среднее между клонами, роботами и цейлонскими братьями, глиняными человекоподобными куклами. Там основным ресурсом была кровь первого грача. Здесь мой информатор немного вернулся во времени назад, еще до моего списания. Мимиков грачевы поймали в сумме 3 штуки. 2 были слабыми и молодыми, один старый 32 уровня, являвшийся отцом для первой мультяшки. Слухи по поводу предков Некрасовой оказались немного иными. Там фигурировало, что беременную девушку достали из желудка монстра, но на самом деле, по версии штаца, высокоуровневый мимик сумел захватить тело без души и эволюционировать его под себя, после чего влюбился в дочь сибирского аристократа и очень талантливую волшебницу. Вот только добрачная связь была выявлена, а затем и в ходе боя между мужчинами вскрылась суть мимика, после чего тот бежал. При родах волшебница умерла, горюющий отец оставил внучку в тайге, та как-то выжила и стала той самой первой мультяшкой. По мнению штаца, этот вид женщин-волшебниц был идеалом. Бессмертны, всегда молоды, могут превратиться в кого угодно, да еще иметь волшебный дар. Это без учета иммунитета к ментальному воздействию и некоторых иных плюсов. Вот только при этом у них есть и минусы. Они очень сильно увлекаются, грехи подавляют их разум, а кроме того правила превращения имеют нюансы. Мария Красова сама привела сюда свою дочь, так как у той якобы болела голова от учебы, растительной пищи и домашней работы, а росла девочка хуже остальных. При этом рассказал ей об этом месте Салтыков, который был привлечен императором и собственным желанием о вечном теле, это по мнению профессора Штаца. В итоге от девочки был получен ген, который позволил создать новый тип оборотней. Болезни же не нашлось, мелкая просто симулировала, о ее горе родителей я был о них лучшего мнения, но опять же это версия Штаца. Салтыков просто выдал место, где, по его мнению, могли помочь нестандартному ребенку. Девочка попробовала сбежать и напоролась на комнату с нежитью, которой был 11-1, то есть я. Она на что-то нажала, так что я выпал из капсулы, где содержался. Вскоре я оброс мясом и кожей, после чего посмел помочь мультяшке сбежать, а вот сам был пойман и вскоре перестал регенерировать, из-за чего и помер. Некоторое время штат пробовал совать меня в питательные растворы, так как до скелета он меня счищал не первый раз, но в итоге сдался и отправил вместе с другими убитыми грачами в крематории и кислотные ванны. Вот только кости не сгорели и не растворились, так что нас просто вывезли вместе с остальными отходами на Птичий остров. Профессор об этом рассказывал с превеликой обидой как на меня, так и на Аню. Между тем время шло, тела у брата держались недолго, но Штац успешно создавал новые в репликаторе. Граф не скрывал текущую ситуацию от Алексея V и Салтыкова, наоборот завлекал их в подобие этого эксперимента. Однако здесь Штац усмехнулся. Нюанс был в том, кем на самом деле был мой брат. В Британской империи есть клан Фрисаул, свободная душа. В отличие от других магов, талант у них был устойчив, почти все потомки пробуждали магию разума и души, вот только направление таланта было исключительно на себя. Это помогало им становиться шпионами, скрывая свою личность, но арсенал магии разума у них был ограничен. Зато им успешно удавалось покидать бренное тело и узнавать те или иные тайны. Незадолго до моего рождения на территории поместья Грачевых был убит один из таких лазутчиков. и он, сбегая, занял в утробе место моего настоящего брата. Иначе говоря, убил его. Об этом он сам рассказал Штацу, когда обучал его технике становления призраком. Расщедрился во время застолья в обмен на молчание и помощь в поиске бессмертия. Ведь плоть его снова отвергала. Каждый раз он испытывал мучительную боль, если пытался поместиться в другого человека. Агония была столь сильна, что он даже пошел на риск по захвату измененного Штацем мимика. Профессор совместил образцы моей плоти, гены из Некрасова и одного из младших монстров. В итоге получилось молодое тело с навыками перевертыша, не мультяшки, которое не отторгло душу Фрисаула. Мой брат и глава клана Грачевых лично рассказал об успешном эксперименте императору и позвал его повторить этот путь. По дороге в лабораторию на них напали диверсанты, британцы. Охрана императора сработала хорошо, а вот граф Грачев был смертельно ранен дружественным залпом охраны. Нюанс же оказался в том, что в окружении Алексея V было сразу три очень мощных мага разума. Они вскрыли ум каждого, кроме монарха, даже друг другу проверили воспоминания. Ведь только сам отряд знал о путешествии. Салтыков даже немного превысил полномочия и проверил моего брата. Однако пока расшифровывал, достигли лаборатории. Там в это время Штац как раз подготавливал тело мимика 32 уровня, но не добавлял ни генов мультяшки, ни моих. Ведь целью якобы был разум Алексея V. Подготовкой было уничтожение разума монстра. Из-за раны достойного аристократа Грачева старый монарх отдал свою очередь. Штац повиновался, лишний эксперимент его устраивал, а совать внутрь было все равно кого, да и было бы подозрительно, откажись он. Как только все произошло, человекоподобная форма мимика распалась на мелкие светящиеся шарики и раскатилась по полю. Практически сразу Салтыков подошел к императору. «Что? Ты не врешь, Александр?» Услышав отчет, сказанный ему на ухо, удивился монарх. «Да, засада была организована именно графом, но до причин мне не удалось докопаться», — ответил шкипер и повернулся к Штацу. «Ты в курсе, немец? Я могу только предположить, что он планировал переворот, ваше императорское величество. Я человек подневольный, не могу знать», — заявил профессор. «Но он был в курсе, что пока он в сознании, может подставить поддельную личность с иными воспоминаниями по методу Фрисаула, а вот без сознания мог выдать секреты. Так что ученый добровольно пошел на проверку памяти. Собрать и запереть изменника», — постановил монарх, после чего графа собрали и сунули в аквариум, оставив здесь Салтыкова. «Немец, он вообще жив? Душа жива, но она не способна подчинить себе плоть столь высокоуровневого создания», — подобострастно заявил Штац. Император задумчиво погладил свой подбородок и лично применил артефакт стихии души, чтобы в этом удостовериться. «Всемилостивейший государь, допущу, что граф планировал вселиться в ваше тело или принять его облик, когда вы пропали бы внутри мимика. Ведь трон остался бы у него и работал, пока горело бы пламя державы», — произнес один из императорских советников. «Пламя державы – особый артефакт, который загорается во время коронации российского царя-императора. Гаснет он только в миг, когда душа монарха отправляется в круговорот душ, то есть человек окончательно умирает. Было решено казнить графа Грачева, но это не получилось. Тело высокоуровневого мимика игнорировало абсолютно все виды урона, так что его просто заперли в аквариуме и закрыли барьерами. Штаца же забрали в императорскую лабораторию, чтобы он создал тело для монарха. Однако его и других ученых ждал провал. Император якобы смирился со смертью от старости, не желая стать нежитью. Но Штац точно знал, что пламя державы Алексея V не гасло. Причины и способа ученый не знал, но именно это было основанием для создания нового артефакта к восшествию на престол Алексея VI. На этом, собственно, все. Кроме этого, я пытался выведать количество запасных тел и иные способы продления жизни Штацем, но тот отмалчивался, разве что глядел немного в ином направлении. Кроме того, я выяснил, что проект «Чурбан» в документах тени позволил прекратить создавать грачей из всех подряд. Поначалу я порадовался, потом стало немного обидно, когда вылез последний волк и очки померкли, но зато стая рванула на меня, давая мне повод их всех перебить. А затем я отправился по лаборатории. Сын моего брата бюджет Штацу не урезал. Интересный факт: он клон первого грача, а не моего близнеца. Профессор не был ответственным за производство наследников пробирки, но вот его коллега, который этим занимался, не сумел создать ни одного жизнеспособного эмбриона. В итоге попытался схитрить, и на свет появились тройняшки. Один стал наследником, двое грачами, но без потушенных эмоций. Именно один из них и убил меня, так что кровь первого грача применялась много раз. Детей же у моего брата немало, но не от официальной супруги. С ней был политический брак, а предпочитал он женщин из клана и определенной внешности. Надо отметить, что о своих детях он пекся, ни одного не стал пытаться захватить для продления собственной жизни. Эта лаборатория пусть и была одной из многих, но являлась самой роботизированной и автономной. Кроме профессора здесь были только чурбаны тени, объекты исследований, монстры и пленники. И вот, когда я открыл отсек с последними, отпустил призрака. Хотя меня переполнил гнев, куда более сильный, чем при выслушивании истории издевательств надо мной, я не совершил ошибки. Здесь на шести койках лежали дети. Я отправился в комнату, в которой побывал несколько раньше. Штац уже втиснулся в новое тело, а я подошел и не стал сдерживаться. «Ха-ха, пытки не мое, я больше по убийствам», признал я вслух, продолжая удерживать тело, из которого не мог выбраться призрак. Ведь я снова выпустил крылья. Спустя минуту я разжал руку, а призрак спешно юркнул в очередную капсулу с телом. Я схватил его за шею и спросил: «Ты сказал, что грачи больше не нужны. Кто был на койках с капельницами?» «С» успел произнести профессор, но по активации волшебства и ненавидящему взгляду было ясно, что он активировал заклинание. Без понятия, какое, я не дослушал и отправил сосульку ему туда же, куда и волкам. «Вернемся к вопросу, призрак», — проворчал я, поймав из пола хвост. «Кто? На койках? Ничего я тебе не скажу», — уверенно заявил дух. «А теперь советую вспомнить, что твои тела, превратившиеся как-то уж слишком быстро в нежить, сгорели на моих крыльях. Предлагаю провести эксперимент ценой в твое перевоплощение», — произнес я и попытался махнуть крылом вперед, чтобы сподручнее было. «Ик, это вторые дети». «И что?» — не сразу понял я. 11.1 внес особые правила. Бездетным бонусы, тем, кто остался с одним ребенком, выплаты, сдающим образцы половых клеток, награда. Нарушителям не мешают, но забирают детей по правилу грачей, но с компенсацией. Они отправляются ко мне. «И что ты с ними делаешь?» «Провожу эксперта за шмихватку». Я постарался успокоиться. Следующий опрос шел быстрее, я явно испугал эту тварь. Штат пользовался тем, что текущее руководство не было в курсе его дел, поэтому отправляло всех согласно указаниям моего брата. Профессор же не относился к людям по-человечески. Выслушав его и опросив о записях, а еще много о чем, стало ясно. Среди способов продления жизни Штац для себя не ведал границ. Все шесть детей, Август, десятки тел в этой комнате и его оригинальная плоть, все это вместилище для этого демона. Текущие тела созданы в репликаторе. Я же посетил местную свалку, где количество убитых людей шло не на десятки, а на сотни. Я отрешенно продолжил допрос. Он продолжался несколько дней, после чего я таки провел эксперимент с призраком и крыльями. Даже интересно, что это за колодри, чьи крылья отправляют куда-то души. Пробормотал я, ощущая нарастающее опустошение после мести. Кроме волков в лаборатории осталось всего два монстра. Я и мимик в одном из огромных помещений, называемых аквариумами. Конечно, имелись еще тысячи материалов образцов, но давно убитых монстров. Получить из них навыки с выбором я не мог, а есть их не видел смысла, ведь мог получить что-то вредное и лишнее. Я отправился к тому, кого считал братом, а он оказался британцем. Я открыл дверь и пошел по виткам спирали огромного магического узора. Он не только удерживал содержащегося внутри монстра, но и защищал того от внешнего мира. То есть выйти я уже не смог бы, если бы не применил изморось охлаждения. Я шел медленно и запоминал структуру. Кроме спирали, цилиндрические стены и квадратные ступени были частью узора. Руны были на металлических плитках на потолке, а по центру находилась сама стеклянная ванна со сферическими крупицами волшебства. Это и был мимик, потерявший форму. Когда я подошел, шарики подпрыгнули и попробовали во что-то собраться, после чего над ними возникло лицо, так напоминающее мое, только много старше. «Значит, эта душа ассоциировала себя именно так. Ты не Штац», — прочитал я по губам беззвучную фразу. «В отличие от профессора, передо мной был не призрак, а что-то куда слабее, не способное породить звук. Я твой брат-близнец, и хотел бы спросить тебя, внушал ли ты что-то нашим родителям?» — спросил я прямо. Лицо исказилось в безумной радости. Шарики весело запрыгали. «Я никогда не применял на них магию», — снова прочитал я по губам. «Не знаю, как ты выжил. Я скоро найду и убью тебя, захвачу твое тело или сдеру шкуру, цензура неудачник». В следующий миг лицо засияло, а в мою сторону рванула оранжевая волна, но стремительно замедлилась, ослабла и опала вниз в шарики. Я пожал плечами. Странный он, ведь ничего обо мне не знает. Я залез в аквариум и начал изучать захваченную с собой инструкцию по работе с образцами в искусственном сне. Попутно я лузгал шарик за шариком. Кажется, кому-то это не нравилось, но я не видел смысла отвлекаться, ведь мне еще добираться домой и не одному, а ведь еще этап мародерства не закончен.